Глава 7. Гости немного опоздали и выглядели встревоженными. Едвиге хватило одного взгляда, чтобы понять, на подписание договора ни один из старейшин не явился, только их представители. Не доверяют. Все правильно. Неприязнь между оборотнями и ведьмами неизменно сохранялась. В повседневной жизни они старались обходить друг друга стороной. Но в таких случаях, как сегодня, им все же приходилось встречаться. Таково было правило. Договор подписывался на земле избранной невесты. Обмен производился на территории жениха. Там же проводилась и проверка на чистоту крови, которая являлась простой формальностью. Едвига холодно обменялась положительными приветствиями с гостями и едва заметно кивнула представителю совета, обычному человеку, Мстиславу Федоровичу. Все вместе в мрачном молчании проследовали в дом, подготовленную для этой церемонии залу. «Располагайтесь, где вам удобней», — предложила Едвига, «а я распоряжусь насчет угощения». Нашла она предлог улизнуть из комнаты, чтобы разузнать, в каком состоянии девушка. «Не ради угощения мы сегодня здесь собрались, Едвига Марковна», с недовольным видом проговорил Мстислав, разбирая документы и раскладывая их на две стопки. «Я как ответственный представитель уполномочен заявить. Совет благодарит вас за содействие и сотрудничество. И мы понимаем, какое бремя легло на ваши плечи. Виталина Заркова ведь последняя из рода Ольсен. Наверняка вам нелегко было принять это решение». «Так и есть. Но не нужно мне рассказывать о понимании», — гордо выпрямилась хозяйка дома. «Отдать свое единственное дитя в чужую семью всегда сложно. А отдать в семью врага тем паче». «Совет оценил, с какой покорностью и смирением вы приняли выбор великого круга. Кстати, где ваша внучка? Почему ее здесь нет?» Едвига твердо выдержала взгляд проницательных глаз представителя совета и спокойно ответила. «Виталина сейчас спустится, но я должна вас предупредить. После вчерашних ночных событий моя внучка неважно себя чувствует. В общем, Виталина немного не в себе. Вы ведь в курсе, что произошло?» «Да, мы знаем, что девушка воспротивилась выбору великого круга и решению семьи, сбежала из дома и попала в беду. Довольно опрометчивый шаг с ее стороны». Едвига развела руками и негромко сказала: «Кто из вас в молодости не совершал ошибок?» «Да, но ошибка ошибки рознь. Нам доложили о ночном происшествии на заброшенном полигоне. Зачем она вообще туда пошла?» «Кто же знает?» — ответила Едвига. «Наверное, хотела спрятаться, решив, что там ее точно никто не будет искать. Но меня другое волнует. Почему совет ничего не делает с этим рассадником нежити?» «Совет на днях планирует провести там зачистку», — недовольно проговорил Мстислав. «Но, как показывает практика, все это бесполезно. Мы пробовали, и не однажды. Само это место – корень зла, и его следует извести полностью. А это сделать невозможно, потому что вы никак не можете договориться, кому именно принадлежат эти земли. Да что я вам рассказываю? Все и так прекрасно знают, почему эти земли называются нейтральными». Один из представителей волчьего рода выступил вперед и сварливо заявил: «В прошлый раз мы зачищали это место, теперь пусть вампиры потрудятся. А то они хитренькие, всегда находят отмазки, чтобы отвертеться от этой грязной работы. Сказали бы уже, что просто боятся нос туда совать. Мы бы все поняли, пожалели и все, как обычно, сделали сами. Вон, говорят, вчера там одного из них чуть до смерти не загрызли». Гости возбужденно зашумели, бурно обсуждая события прошлой ночи. В основном разговоры шли про то, как один доблестный оборотень пришел и всех спас, и вампира в том числе. Мстислав оторвал взгляд от бумаг и строго произнес: «Давайте не будем отвлекаться». И тут же обратился к хозяйке дома: «Ваша внучка в состоянии спуститься? Если нет, то я вынужден буду доложить совету, что сделка не состоялась». «Нет, нет, что вы! Моя внучка сейчас спустится, просто...» Едвига мастерски сыграла смущение. «Прошу вас, отнестись со снисхождением и пониманием. Виталина сильно пострадала в ночном происшествии. Она разбила голову, пришлось накладывать швы. Ну и как следствие такой травмы у нее частичная потеря памяти. Бедная девочка постоянно твердит, что она не та, за кого ее выдают. Она даже меня не узнала. Она трагически всхлипнула и даже смахнула несуществующую слезу. «Какой ужас!» Мстислав выглядел озадаченным. «А она сможет выполнить свое предназначение? А то как-то сомнительно все это. Кто захочет взять в свою семью неадекватную ведьму?» Оборотни недовольно зароптали, потому что каждый подумал о том же. «Нет никакого повода для переживаний», — возразила Едвига. «На темную луну, в день представления вашим старейшинам, моя внучка будет в полном порядке». «Да откуда вам это знать?» — засомневался Мстислав. «Поймите меня правильно. Я ведь должен буду держать ответ перед советом, и мне будет крайне сложно объяснить, почему я засвидетельствовал договор, в котором одна из сторон не может участвовать по состоянию здоровья». «Хотите вы того или нет, но Виталина избранная. И пока она жива, другой девушки нет и не будет. Так что вам решать, состоится сегодня соглашение или нет. Я, например, совсем не против подождать век-другой, пока родится новая избранная», — уверенно парировала Едвига. «Нет», — недовольно отрезал Мстислав. «Мы не будем ждать. Договор подпишем сегодня». «Хорошо», — коротко бросила Едвига и обратилась к Велене. «Приведи мою внучку», — и шепотом спросила. «Надеюсь, она себя чувствует лучше, чем утром». «Так и есть. Я сделала для нее целебный чай, как вы и сказали, и отдала распоряжение девушкам, чтобы к назначенному часу ваша внучка была готова». «Очень хорошо. Тогда приведи ее сюда». Велена вышла из зала и чуть ли не бегом поднялась на второй этаж, открыла дверь в комнату гостьи и в немом изумлении остановилась. Посередине комнаты на стуле в разорванном платье сидела раскрасневшаяся, жутко лохматая девушка. И выглядела она так, словно до этого знатно подралась с каждым в этой комнате. Ее руки были заведены назад за спинку стула и наверняка связаны, а рот заклеен скотчем. «Вы что натворили?» — в ужасе воскликнула Велена, глядя на не менее растрепанных, раскрасневшихся домработниц. «Ну и как вы себе представляете, как я сейчас вот это...» — махнула рукой в сторону девушки. «Покажу гостям! Что они подумают о нас? Решат, что мы изверги какие-то?» Валерия зло усмехнулась. «Да, давайте, покажите меня вашим гостям, а я уж найду, что им сказать». В предвкушении даже зажмурилась от удовольствия. А девушки дружно бросились к Велене. Наперебой принялись жаловаться на гостью, что, мол, разбила чашку с чаем чудесным, не захотела одеваться, категорически отказалась причесываться и даже предприняла попытку сбежать через окно. Но ее героически поймали и примотали к стулу. «Нам пришлось пойти на эти крайние меры», — оправдывалась самая старшая из них, нервно поправляя чепец на голове. «Виталина шумела и никак не хотела успокаиваться. Требовала, чтобы вызвали полицию, МЧС, ОМОН, грозилась вывести всех нас на чистую воду. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем у нас получилось ее утихомирить. И откуда только силы такие взялись?» Велена осуждающе посмотрела на гостью. Девушка гордо вскинула подбородок, явно довольная тем, что доставила столько хлопот и неприятностей домработницам. «Так дело не пойдет», — твердо произнесла Велена, подходя к ней и присаживаясь на стул напротив. «Послушай, я понимаю, ты сейчас напугана и встревожена. Тебе кажется, что вокруг одни враги. Но давай рассуждать здраво. Вот ты говоришь, что тебя зовут иначе, но как именно, не помнишь. Утверждаешь, что это не твоя семья и не твой дом, но при этом не можешь сказать, где живешь на самом деле. Мы тебе кажемся злыми и нехорошими. А что прикажешь думать нам? Я, например, считаю, что ты притворяешься, чтобы не выполнять свое предназначение. Недаром же ты учинила скандал, когда узнала о выборе Великого Круга. А как подошло время подписывать договор, вовсе сбежала из дома. Вот только знаешь, как бы тебе не переусердствовать в своем упрямстве. Мы тебя, конечно, любим, но ни одна семья не станет держать в доме безумную, которая мыслями застряла в другом мире, в другой жизни. Закроем тебя в больнице, и пусть врачи разбираются, что там перемкнуло в твоей голове. Валерия, как ни старалась, не смогла скрыть свой ужас. «Мне только дурки не хватает для полного счастья», — подумала она. «Если засунут в больницу, уже точно никогда не узнаю правду». Велена почувствовала сомнение гостя и твердо произнесла. «Вот видишь, ты сама все прекрасно понимаешь. Ну как, ты готова сотрудничать?» Валерия кивнула и зло прищурилась. «Очень хорошо», — обрадовалась Велена и обратилась к домработницам. «Развяжите ее, снимите скотч и принесите другое платье, и пошевеливайтесь». Валерия покорно терпела. Пока с ее с лица срывали скотч, массировали затекшие запястья, переодевали под внимательным взглядом старой дамы, причесывали и наносили тональный крем на лицо, чтобы замаскировать следы от скотча, и румяна на щеки, чтобы выровнять тон. Подкрасили брови поярче, чтобы не так сильно бросалась в глаза неестественная краснота лица, и худо-бедно подвели глаза. Ну, не дать не взять. Героиня из небезызвестного фильма. «Да пофиг», — подумала Валерия, глядя на свое отражение в зеркале. «Главное выйти сейчас отсюда и попробовать подать знак, что я в беде». «Что я должна делать?» — спокойным тоном поинтересовалась она. «Сущие пустяки», — ответила Велена. «Всего лишь подписать несколько документов». «И что в тех документах?» «Договор между нашими семьями». «Договор о чем?» — не успокаивалась Валерия. «Виталина, не начинай!» — разозлилась Велена. «Ты прекрасно знаешь о своем предназначении». «Так я же не помню!» — съязвила Валерия. «У меня же частичная потеря памяти. Все, что связано с именем Виталина, ее предназначением, стерлось напрочь». Велена посмотрела на девушку изучающим взглядом. Какое-то время молчала, размышляя, стоит ли отвечать на этот вопрос, и все же решилась. «Ты должна будешь выйти замуж и остаться жить в семье оборотней до конца дней своих без права возвращения в ковен ведьм. А вот кто станет твоим мужем, это мы узнаем через 3 дня, когда на темную луну представим тебя старейшинам волчьего рода». Валерия округлила глаза. Она засомневалась. Может, ей почудилось слово «волчьего». Хотела переспросить, но ее настойчиво повлекли к выходу. «Виталина, я тебя очень прошу, веди себя прилично», наставляла Велена строптивую девушку, спускаясь по ступенькам. «Просто подпиши эти документы и все». «Подпишу», мрачно пообещала Валерия и чуть не ляпнула. «Мне-то все равно, что там в тех документах, потому что это не мое имя, не моя семья и не мои обязательства». Дверь перед ними открыл, как в кино, самый настоящий дворецкий. Валерия в полном изумлении остановилась на входе и неторопливо обвела взглядом каждого присутствующего в зале. Мужчины – статные, высокие, одеты в деловые костюмы. Все среднего возраста. Кроме двоих. Одному явно за 50, а вот возраст второго она определить не смогла. На вид ему было лет 20-25, но смотрел он на девушку глазами мудрого старца. Пристально и с пониманием. Велена легонько коснулась плеча спутницы и негромко сказала: «Поздоровайся, как положено». Валерия бросила недоумевающий взгляд на свою надсмотрщицу. Ее так и подмывало спросить: «А как положено, это как?» Но дама с царственным видом проплыла мимо, предоставляя девушке выпутываться из этой ситуации самой. «Ну и ладно». Валерия уверенно прошла в середину зала, сотворила кривой книксин и громко сказала: «Здравствуйте, господа хорошие!» Мужчина неопределенного возраста усмехнулся, а вот все остальные стояли с открытыми ртами и таращились на нее во все глаза. «А давайте с вами познакомимся поближе», продолжила Валерия и ринулась к гостям. Велена почти дошла до стола, но, услышав последние слова девушки, развернулась, чтобы кинуться останавливать ее. Но Едвига схватила подругу за руку и покачала головой. Мстислав, все это время занимавшийся документами, с интересом посмотрел на старших женщин Ковина, перевел взгляд на младшую и прислушался. «Меня зовут Виталина», — громко представилась девушка и крепко пожала протянутую руку первому мужчине. «У, какой у вас приятный парфюм!» Подошла ближе и сделала вид, что пытается послушать аромат, а сама негромко произнесла: «Я не та, за кого меня выдают. Сообщите в полицию, что меня удерживают силой и заставляют выйти замуж». Мужчина накрыл руку девушки своей ладонью и ласково погладил, сочувственно заглянул в безобразно раскрашенное лицо и заговорчески прошептал: «Обязательно сообщу, не переживайте». На лице Едвиги появилась довольная улыбка, а Велена выглядела обескураженной. Гости не казались обеспокоенными, наоборот, каждый пытался утешить милую девушку и найти для нее ласковое слово.